«Я осведомлен как о неформалах, так и о сплетнице», — заметил легенда. «Я собираю данные на каждого кипа в регионе в целом и этом местечке в частности ближе 300 миль от моего места проживания, хотя о ней не так много информации, как и о членах ее команды, не считая Рэйчел Линд, также известной как адская гончая, сука. Простите, она предпочитает зваться сукой», — пожал плечами Колин. «О, хорошо, я понял. Фактом остается то, что она разыскивается за убийство. По утверждениям сплетницы, обвинение на самом деле фальшивое», — ответил технарь. Его начальник наклонился вперед, очевидно озадаченный. «Ясно, интересно. Думаю, вам действительно многое надо мне растолковать. Начнем сначала. Как пожелаете», — Колин посмотрел на дракон, затем повернулся к своей компьютерной системе и вытащил первичный рапорт, написанный для директора, вместе с изображением Умихиби как раз перед тем, как та проглотила зонт. Легенда что-то пробормотал, выражая потрясение. Самого технаря пронизала дрожь, порожденная недавно приоткрывшимся шире знанием истинного положения дел. Сразу после полуночи 6 год дракон засекла подводный акустический сигнал, на высокой скорости направляющийся на север с точки примерно в 50 милях отсюда, начал он. Эмили смотрела в окно с видом на залив и вышку, когда ее компьютер издал настойчивый звук. Бывшая оперативница знала, он назначает время для разговора, которого она уже некоторое время страшилась, настала. Женщина смотрела вслед Кайдзю, исчезнувшей вдали после разговора с легендой, гадая, что же обсуждал глава протектората. Оба участника, похоже, были довольны результатами и расстались, по всей видимости, по-хорошему, что, принимая во внимание все обстоятельства, вызывало крайнее облегчение. Сделав глубокий вздох, Эмили провела рукой по волосам, села, переложила несколько предметов на столе, чтобы сделать вид из камеры монитора аккуратнее, после чего протянула руку и ткнула соответствующую кнопку на клавиатуре. В кодированном приложении голосового чата появилось знакомое лицо, и не похоже было, что она рада до безумия. «Здравствуйте, генеральный директор», — ровно произнесла Пикгат. «Что я могу для вас сегодня сделать? Не пудри мне мозги, Эмили. Что за чертовщина творится у тебя в городе? Бога ради, с чего это там создание, рядом с которым Левиафан смотрится лягушкой в пивном стакане, лениво так плавает пред всем честным народом, двигая старые суда точно резиновых утят? Откуда оно явилось? Почему меня не проинформировали и как? Наха, этот ваш чертов мэр умудрился выйти с ней на контакт». Ребекка Коста Браун выглядела, мягко говоря, вне себя. «Ситуация довольно сложная, мэм», — вздохнула светловолосая женщина. «Мы полагаем, она связана с Сауриалой Раптавр, двумя новыми». «Да, я в курсе, кто они, спасибо. Я с интересом следила за их похождениями и собиралась, когда будет время, прибыть и разобраться. В последние недели мы были чрезвычайно заняты другими проблемами, так что до сих пор у меня этого времени не было. Но поверьте, я собираюсь вас посетить очень скоро. Это зашло слишком далеко». «Ясно. Ну, тогда, как вы знаете, обе они в прошлом ссылались на наличие более крупных родственников где-то там». Эмили широким жестом махнула у себя за спиной. «Иная полученная нами информация показала, что это действительно правда, однако Кайдзю мы до сегодня не были осведомлены. Мэр Криснер, по всей видимости, вошел в контакт с ней при посредничестве союза работников доков, которые, похоже, имеют отношение некоего рода с этой семьей, которая, как нам теперь кажется, проживает неподалеку. Или, возможно, всегда проживала, смотря какому слуху верить. Как они установили контакт первоначально, мы пока не знаем». Про себя Пикгат лихорадочно обдумывала, стоит ли упоминать теорию о биотехнаре, или ситуацию с вывертом в целом. Она определенно не собиралась делать этого даже по зашифрованным линиям СКП, только не зная, что это ублюдок Кальверт запустил пальцы во все подряд. В конце концов Эмили решила отложить тему до встречи лицом к лицу, которая очень скоро обязательно состоится. Оставалось гадать, не стоило бы связаться с Раптаврой и договориться об использовании защищенного офиса ОСБ для подобного разговора. Не считая ее тревог из-за происхождения этих рептилий, пока от них не было ничего, кроме хорошего для города, как бы Эмили не хотелось этого признавать. Некоторое время побеседовав с гигантской кипом, директор обнаружила, к некоторому своему удивлению, что до определенной степени уважает ее. Почувствует ли она себя когда-нибудь действительно комфортно рядом с чем-то настолько зубастым, Эмили не имела представления, но по каким-то уникальным причинам не похоже, чтобы это создание исчерпывало столько же ее внутренних резервов, отведенных на кипов. Питгад была достаточно честна с собой, чтобы признать таковые хотя бы перед собой лично, сколько большинство паралюдей. Хотя она и не могла понять, почему. «Я нахожу все это дело как раздражающим, так и тревожным. Ваш город в лучшем случае боль в заднице, но в данную минуту я могу обойтись без этого», — генеральный директор досадливо потерла лоб. «Прекрасно. По какой-либо странной причине не похоже, чтобы это вызвало панику, которую следовало бы ожидать, так что пока оставлю это на вас. Мне необходимо закончить здесь кое-какие срочные дела, но в Брактон-Бей я буду в течение 2 дней. Тем не менее, посылаю Эйдолана оглядеться и понять, что происходит. Александрия также прибудет, вероятно, завтра, но в данный момент она занята другой проблемой. Легенда уже здесь», — заметила Эмили, — разговаривал некоторое время с Кайдзю, затем отправился на вышку. «Я с ним пока не общалась. Он, странно, он не упоминал, что собирается нанести визит», — проворчала Коста Браун, явно на миг задумавшись. Лоб начальницы пересекла небольшая складка. Спустя несколько секунд она покачала головой. «Неважно. Приведите все ваши доклады в порядок. Хочу видеть первичный рапорт об угрозе на Кайдзю и остальных этим вечером. Могу выдать его вам прямо сейчас, мэм», — вздохнула Эмили. «Бугай, да, вот и все. Вы же и в самом деле смотрели телевизор, правильно?» Женщина на экране медленно кивнула. «Если только она не обладает неким извращенным дефектом, на что бы я в данный момент не поставила, на выходе мы имеем самого большого кипа планеты, наверняка самого сильного, за возможным исключением Александрии, и, вероятно, самого крепкого за тем же исключением. Присовокупим способность к генерации материи, не похожую ни на что в архивах наших исследователей. Это не упоминая об очень высоком интеллекте, хороших тактических навыках, замечательном подходе к людям в целом и неизвестном количестве подкреплений. Раптавры и Сауриал просто располагают меньшей мощью, значительно уменьшенные версии того же самого. Из того, что я узнала, они расценивают нападение на любую из них как нападение на всех, уважают правила, но не связаны ими и не испытывали бы никаких колебаний относительно применения смертельного уровня силы, если бы это был единственный способ защитить кого-то или что-то, что они ценят. Эмили перевела дух. Ее высшее руководство слушало. «Лично я бы скорее обсудила, как нам заполучить их на свою сторону, или как минимум добиться, чтобы они оставались нейтральны, нежели оценка методов, способных разжечь битву, которую, я вполне уверена, нам не выиграть, по крайней мере без сопутствующего урона в масштабе, рядом с которым Эллисбург покажется мелочью». Генеральный директор Коста Браун несколько секунд молчала. Наконец последовал ответ. «Вы действительно настолько уверены, что они так опасны?» «Уверена. Смотреть по телевизору — это одно, но могу заверить по личному опыту, что видеть это вживую – нечто совершенно иное». Эмили немного поежилась. «Вы не представляете, пока не окажетесь всего в нескольких сотнях футов от нее, но Кайдзю более чем впечатляет. И где-то там имеются еще, даже крупнее ее», — подумала вслух собеседница. «Правильно», — Эмили поколебалась, но решила не вдаваться в тему морской змеи. Как и остальное, что относилось к ситуации, она хотела надежно сохранить это и не могла быть уверена, что Выверт не узнает о ней, предполагая, что он уже не знает. Питгад надеялась, что нет. Они предпринимали меры предосторожности даже до того, как узнали, что должны это делать, просто из общего чувства паранойи, теперь казавшейся довольно обоснованной. В очередной раз она приберегла проблему до встречи лицом к лицу. «Ясно. Думаю, нам следует о многом поговорить», — вздохнула Коста Браун. «Прекрасно. Как только я разберусь здесь, нанесу визит и ожидаю, что у нас будет действительно длинный разговор. Скорее всего, мэм, убедись, что у тебя все доклады наготове, Эмили», — и начальница без церемонии оборвала связь. Директор Питгад какое-то время пялилась в пустой экран, дыша медленно и старательно. «Прошло лучше, чем я ожидала», — пробормотала она и направилась к двери. Ей необходимо поговорить с Ханной и Колином, а также поймать легенду, пока он не ушел. Им многое надо обсудить. Один — антиматериальная винтовка, не совсем точный, однако уже устоявшийся термин для подкласса крупнокалиберных снайперских винтовок, предназначенного для поражения материальной части, складов, легкобронированной техники и т.п., отличается меньшей точностью в сравнении с обычными крупнокалиберными винтовками, поскольку предназначена для поражения более крупных объектов, чем солдат. 2. Брезантность взрывчатки, характеристика ВВ, мера его способности в локальному дробящему действию на среду, в которой происходит взрыв. Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на части, значит, никотин оказал на грызуна брезантное воздействие, на лошадь, возможно, тоже, но без вскрытия не ясно. 3. В оригинале unveiling, термин обозначающий премьеру, первую демонстрацию публике, торжественное открытие или же раскрытие истинной сущности. Глава 88. Тхо и шок, примечание к части. Прим, переводчика. В этой главе читатели форума очень много выражают эмоции, не ограничивая себя в использовании своего ограниченного словарного запаса. Исходя из предположения, что за матом модераторы следят, по мере возможности, увы, имевшийся не всегда, заменял выражения цензурными аналогами, благо богатство русского языка это позволяет. А то посты с большим количеством звездочек читать не очень удобно. В остальном сохраняется та же стилистика, что и в предыдущей форумной главе, номер 31, если кто не помнит. Добро пожаловать на форумы Parahumans Online. Вы уже вошли, панацея. Доступно для просмотра. Черный квадратик, ветки, на которые вы должны реагировать. Черный квадратик и ветки, на которые есть новый ответ. Черный квадратик или приватный обмен сообщениями с новыми комментаторами. Черный квадратик, мониторинг отображаемых тем. Черный квадратик, 10 постов на страницу. Черный квадратик, последние 10 сообщений в истории личной переписки. Черный квадратик, темы и личные сообщения в хронологическом порядке. У вас 3 нарушения и 9 предупреждений. Бубны, тема. Панацея на обеде, на форумы места Америка Брактон Бей. Зюнри, автор темы. Пост от 6 февраля 2011. Ок, это место с каждым днем становится все страннее. Мы с семьей выбрались устроить реально милый тихий обед в тайском местечке на Мейн-стрит, когда вошла Эми Даллан, также известная как Панацея. Одета она была не в свой костюм, так что явно была, так сказать, не на дежурстве. Узнали ее довольно немногие, но большая их часть была достаточно вежлива, чтобы не беспокоить, за исключением пары задниц. Но она была не одна. Есть мысли, кто это? Пораскиньте чуток мозгами. Ага, вы угадали. Сауриал, этой шляпой меня не обдурить. В любом случае, эти двое заваливаются внутрь, доводят персонал до паники, в итоге садятся за столик через пару мест от того, где был я, и просто устраивают обед, разговаривая между собой. Это было реально странно и реально ржачно разом. Выражение на лицах людей, ну, для полноты эффекта вам следовало быть там, но оно было восхитительно. Был такой эффект, когда люди заходят и замечают их. Получалась этакая пауза, затем обычно рот нараспашку и широкие глаза, а за ними следовали бурные перешептывания. Большинство в итоге все равно заходили, но я видел по крайней мере одного типа, который только бросил взгляд и умчался как придурок. Странно, может он из И-88 или что-то такое. Они ели свой обед, долго болтали, много смеялись, взяли десерт, у Сауриал была миска яиц в скорлупе, затем ушли. По пути наружу Сауриал сказала, что посоветует это место своей семье, что подало сигнал к еще большей панике, поскольку все тут же представили, как видит входящую в дверь Раптавр. Не знаю, что это все была за чертовщина, но это определенно оживило обед. Держу пари, это местечко теперь заимеет интересную репутацию. Отображается страница 3 из 1827. В хите Файры, ветеран. Ответ от 10 февраля 2011. А мой, мне нравится. Этой девочке-ящеру нравится смущать людей. А, интересно, как Панацея ее встретила, и что привело их к походу на обед. Однако это мило. Слышала, что Панацее необходимо больше расслабляться. На этом фото она выглядит очень счастливой. Кинг Боб, подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 10 февраля 2011. Думаю, в результате этого, я там появился ближе к концу, но АП и Империя устроили очень опасную заварушку посреди забитой толпой улицы вчера рано вечером. А на них свалилась Сауриал, буквально, как мне рассказали, она спрыгнула с крыши здания и приземлилась прямо им на головы. После этого драка не затянулась, да, она передала их нашим парням, сбегала за тем, который смылся куда подальше, сильно далеко он не удрал, а затем немного поболтала с Панацеей. По всей видимости, та просто оказалась на районе по личным делам, когда бандиты начали расстреливать все в хлам, и помогла после, исцелив всех, кого ранили. Когда они проговорили, то шли вместе. Понаблюдав за ними, думаю, они друг друга уже знали, но о чем они говорили, не слышал, а если бы и слышал, то не сказал. Локит Харсон. Ответ от 10 февраля 2011. Интересно, обе выглядят так, точно получают удовольствие. Кскс Войт Совбой Кскс. Ответ от 10 февраля 2011. Держу пари, они получили удовольствие позже. В Цване Лайце. Ответ от 10 февраля 2011. Ты стукнутый, мелкий стукнутый человечишка, верно, Совбой, Глори. Ответ от 10 февраля 2011. Больной, чувак, просто больной, Игуана Гирл. Ответ от 10 февраля 2011. Заткнулся бы ты, Кскс Войт Совбой Кскс. Панацея мой друг, и она милая девушка. Уверена, Сауриал тоже. Братсктон Баймот, модератор. Ответ от 10 февраля 2011. Пока я никому не влепил временный бан, перестаньте. Прямо сейчас, Глори. Ответ от 10 февраля 2011. Сэр. Да, сэр Д. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 10 февраля 2011. Ок, должен согласиться. Это местечко становится все более странным. А я по какой-то причине продолжаю это видеть. Гляньте сюда. Какого черта? Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5. 1825. 1826. 1827. Отображается страница 4 из 1827. Мзины. Ответ от 10 февраля 2011. Это не панацея? Едет на Раптавр вверх по Митхолл Билдинг. Слацкблацкер. Подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 10 февраля 2011. Да, да, это так 8-е. Я видел это сам, но все еще не могу поверить. Дингбат 779, фанатка Кейпов. Ответ от 10 февраля 2011. Что, за, черт, мать дерт. Ответ от 10 февраля 2011. С языка сняла, без понятия, что за хрень творится в наши дни. Как она умудряется вот так карабкаться? Здание-то в основном стеклянное. Держу пари. Макса ошарашило, когда они проехали мимо его офиса. Моизин. Ответ от 10 февраля 2011. Сн господня. Это невероятно, но выглядит весело. Интересно, как панацея убедила Раптавр себя покатать? Зюнри, автор темы. Ответ от 10 февраля 2011. А возможно, все было наоборот. Вы слышали, как она вопит Д. Игуана Гирл. Ответ от 10 февраля 2011. Теперь я реально завидую. Прите. Ответ от 10 февраля 2011. Я ехал домой с ночной смены и видел их. Мой видеорегистратор поймал их на каком-то светофоре. Раптавр просто стояла посреди полосы и ждала, будто она машина. Это было странно. Когда светофор переключился, она рванула, точно на реактивной тяге. Смотреть здесь. Она реально может в движении. Панацея держалась. Точно от этого зависела ее жизнь, но мне из машины был слышен ее смех. Она куда храбрее, чем я, меня вы не заставите сесть на Раптавр ни за какие деньги. Дингбат 779, фанатка Кипов. Ответ от 10 февраля 2011. Почему-то от этого ржу как дура. Игуана Гирл. Ответ от 10 февраля 2011. Так завидую. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5. 1825. 1826, 1827, отображается страница 5 из 1827, Кит Вин, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ, ответ от 10 февраля 2011, вау, это круто, жуть, но круто, Баграт, ветеран, парень в теме, ответ от 10 февраля 2011, Брактон Бей, интересное место, Кскс Войт Совбой Кскс, ответ от 10 февраля 2011, комментарий удален. Пользователь временно заблокирован, 24 часа. Вас предупреждали. Все видели, что я его предупреждал, верно. Это третий раз за последние 8 дней. Сделайте так снова, и я дам полноценную недельку на подумать. Что же вы делаете? Я серьезно, вы становитесь реальной болью в заднице, Братсктон Баймот. Глори. Ответ от 10 февраля 2011. Напомни никогда с тобой не встречаться, Совбой. Не думаю, что смогу устоять и не врезать тебе. Братсктон Баймот, модератор. Ответ от 10 февраля 2011. В этот раз я пропускаю коммент, потому что это он, но, пожалуйста, не заводите привычку угрожать насилием. Глория. Ответ от 10 февраля 2011. Простите, я должна была. Брэкстон Баймот, модератор. Ответ от 10 февраля 2011. Знаю. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 10 февраля 2011. Я совершенно уверился, что спрошу панацею, какого черта происходит в следующий раз, как увижу. Как только перестану смеяться, иначе говоря, Йормунгандр. Ответ от 10 февраля 2011. Целительницу следует остановить, она подвергает себя огромному риску, связавшись с одним из демонов. Пожалуйста, ради всеобщего блага, может кто-то, кто понимает, вмешаться. Они грядут, Моизин. Ответ от 10 февраля 2011. Вот блин, ты просто не останавливаешься, верно, Евил. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 1825, 1826. 1827. Отображается страница 6 из 1827. Дингбат 779. Фанатка кипов. Ответ от 10 февраля 2011. Все не могу разобраться, он чокнутый или офигенский тролль. Моизин. Ответ от 10 февраля 2011. Чокнутый. Определенно чокнутый. Троллищий. Бубны. Тема. Ветка наблюдения за семьей. На. Форумы места Америка Брактон Бей. Мацдёрт, автор темы. Пост от 8 февраля 2011. Это ветка для обзора по новым и существующим членам семьи здесь в Брактон-Бей. Думаю, было бы разумно свести все видео и фото с прочей информацией в одном месте. Для начала, на момент написания у нас имеются доказательства существования Сауриал, дебютировала 25 января 2011, и Раптавр, дебютировала 4 февраля 2011, но обе они ссылались на других сестер, а Раптавр упоминала брата. Пока что никто не видел никого из других членов нашей дружелюбной, но жутковатой семьи рептилий, но ходят слухи, на данный момент неподтвержденные, что в заливе были замечены определенные вещи, как бы предполагающие, что здесь по крайней мере еще одна, вероятно, значительно крупнее, где-то вовне. Пускай описание колоссальной чешуйчатой руки из глубин, достаточно большой, чтобы расталкивать корабли, явно заметно преувеличено, имеет место по крайней мере два доклада в разное время, которые, похоже, утверждают, будто что-то в этом, возможно, есть. Может, еще одна вроде Раптавр, только больше, видели, как она постоянно входит и выходит из воды, и, согласно первоначальным докладам, место действия покинуло по воде. Кажется, никто не знает точно, но мои исследования предполагают, что она, вероятно, может очень хорошо плавать и, скорее всего, дышать под водой. Так что где-то там у нас вполне могут иметься и другие кипы рептилий. Никто не знает, откуда они приходят или почему вдруг объявились здесь, но они утверждают, что живут в этом регионе и хотят помочь. Невозможно отрицать факт, что с тех пор, как Сауриал вышла на улицы, произошел серьезный обвал преступности и продолжает снижаться. И тренд только усилился с тех пор, как Раптавр явилась и единолично вынесла Крюковолка в одной из ужасающих битв, какие я видел. Они могут ужасать, Раптавр куда сильнее Сауриал, но кажутся дружелюбными, очень любезны и всегда вежливы. Те, кто встречался и разговаривал с ними, обычно склонны считать, что они хорошие люди, если не считать внешности. Я всю жизнь прожил в ББ и должен сказать, что разом впечатлен и доволен тем, как их так быстро приняли. Мы привыкли, что на регулярной основе появляются новые экипы, но, к сожалению, они с большей вероятностью являются злодеями, а не героями. Иметь в этом ряду двух новых героев для разнообразия неплохо, даже если они покрыты чешуей и потрясли бы Ктулху, если бы он обернулся и увидел, как они ему скалятся. Выкладывайте ваши описания контактов, видео, фото, мысли, а я соберу их здесь для всех. Постарайтесь, чтобы обсуждение было вежливым и по теме. Избегайте теории заговора, для этого уже есть ветки. Йормунгандр, я слежу за тобой. Видео обновлено 14.02.2011. Сауриал обрабатывает членов банд. Видео 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сауриал разыгрывает стояка. Видео. Сауриал спасает людей из пожара в доме. Видео. Сауриал беседует с Вестой и стояком. Видео. Сауриал и Панацея разговаривают, затем идут в ресторан. Видео 1, 2, 3, 4. Сауриал покупает яйца. Видео 1, 2, 3. Раптавр начисто разносит в хлам крюковолка. Видео. Раптавр устраивает панацея заезд. Видео 1, 2, 3, 4, 5. Раптавр и панацея беседуют с штурмом и батареей. Видео 1, 2, 3. Раптавр помогает докерам сносить склад. Видео. Видео обновлено 14.02.2011. Сауриал. Галерея 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раптавр. Галерея 1, 2, 3. Ветки обсуждения обновлено 14.02.2011. Первый раз увидел Сауриал. Первый раз увидел Раптавр. Теория их происхождения. Демоны из ада. Они полезные. Оставьте их в покое. Они жуткие. Заставьте их уйти. Как, чтобы нам хотелось видеть в новых членах семьи. Лично я приветствую. Раптавр против темы. Сауриал против темы. Статистика преступности банд в ББ с тех пор, как пришла Сауриал. Где все злодеи? Какого хрена происходит? Да что такое с панацеей? Что за ООСП? Отображается страница 154 из 430. Волшекс. Ответ от 10 февраля 2011. Всем привет. В общем, я только что прогуливался по бульвару с друзьями, а тут это. Из всех людей именно штурма вы обычно не увидите сбитым с толку или встревоженным. Но он со всей определенностью был и тем, и другим. Как и я, честно говоря. Какого черта? Мой Изин. Ответ от 10 февраля 2011. Это умора. Гляньте на их лица. Панацея, кажется, в настоящее время тесно сошлась с Раптавр. Где она достала этот клевый костюмчик? И почему? Это ребрендинг новой волны, Ред. Погодите, я только что снова посмотрел видео. Раптавр, что, сказала сестры, во множественном числе, и упомянула большого брата, Лассераугмент. Ответ от 10 февраля 2011. Я говорил это раньше, говорю сейчас и буду говорить и дальше. Брактон-Бей очень странный город. Я рад, что очень далеко от него. Но впрочем, должен сказать, я впечатлен тем, как это все до сих пор почему-то не обернулось ямой с окровавленными останками и разгуливающими над ними ящерами. Локит Харсон. Ответ от 10 февраля 2011. Да, она сказала сестры. Интересно, с чего у меня мурашки по спине пробежали, когда я это услышал. Кскс войт совбой кскс. Ответ от 10 февраля 2011. Пришельцы. Это должны быть пришельцы. Я все твержу, но никто меня не слушает. Мой Изин. Ответ от 10 февраля 2011. Потому что ты придурок. Кскс войт совбой кскс. Ответ от 10 февраля 2011. Это по-твоему. Мой Изин. Ответ от 10 февраля 2011. Да, по-моему. Подозреваю, как и у всякого, кто когда-либо тебя встречал. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 10 февраля 2011. Эй, вы двое, прекращайте, или Мадиры вас снова отрубит. Вспомните, что было в последний раз, мой Изин. Ответ от 10 февраля 2011. Д. Конец страницы. 1, 2, 3, 152, 153, 154, 155, 156, 428, 429, 430. Отображается страница 155 из 430. Глори. Ответ от 10 февраля 2011. Большой брат, М. Насколько большой? Может, достаточно, чтобы его рука могла двигать корабль? Елиц 30 приезд. Ответ от 10 февраля 2011. Это только слушок от пьяного моряка. Не беспокойтесь о нем. В любом случае, сомневаюсь, что вы могли бы получить что-то настолько большое. Это было бы практически невозможно, физика не позволяет живым тварям такого размера хотя бы собственный вес выдерживать. Синарейл. Ответ от 10 февраля 2011. Одно слово. Губители. Елиц 30 приезд. Ответ от 10 февраля 2011. Ну, да, тут вы правы, но это особый случай. Никто не уверен, что они хотя бы живые на самом деле. Никто не знает, что они за чертовщина, кроме того, что они отвратительно опасны. Ассемблер. Ответ от 10 февраля 2011. Так это у панацеи теперь фишка разъезжать на Раптавр? В смысле, это круто и все такое, но они реально собираются все время это делать? Баграт, ветеран, парень в теме. Ответ от 10 февраля 2011. Никто, с кем я разговаривал, похоже, не в курсе. Новая волна, когда их спрашивают, твердит без комментариев, а у СКП тоже пока нет никакого мнения. Так кто знает, Йормунгандр. Ответ от 10 февраля 2011. Демоны заклеймили свою первую душу. Молитесь за панацею, она утеряна во зле, еще больше вас станет, Моизин. Ответ от 10 февраля 2011. О, да бога ради, уймись, юродивый, у тебя, что нет своей ветки, где ты мог бы раздражать народ, Йормунгандр. Ответ от 10 февраля 2011. Вы все слишком скоро познаете правду, однако тогда будет слишком поздно, а я буду смеяться, Моизин. Ответ от 10 февраля 2011. Вздох. Конец страницы. 1, 2, 3, 152, 153, 154, 155, 156, 428, 429, 430. Отображается страница 156 из 430. Волшекс. Ответ от 10 февраля 2011. Йормунгандр, пожалуйста, свали подальше и перестань беспокоить людей. 4 раза уже просил. Бубны. Тема. Спасена Сауриал. На. Форумы места Америка Брактон Бей. Игуана Гирл. Автор темы. Пост от 13 февраля 2011. Меня ограбили, но меня спасли. Я вышла прогуляться по бульвару, а этот жуткий тип сцапал меня за горло и попытался придушить, и все бормотал, чтобы отдавала ему деньги. Не очень хорошо помню, что случилось дальше, но точно знаю, я потеряла сознание. А когда пришла в себя, урод был на земле, а над ним стояли Сауриал и Панацея. Видимо, проходили мимо, заслышали борьбу и пришли спасти меня. Поверить не могу, меня спасла Сауриал, и Панацея, конечно, она меня вылечила и все такое, за что я действительно благодарна, но, видите ли, я ее уже знаю, а Сауриал до того никогда не встречала, а я большой фанат, так что так счастливо. Я пнула козла под ребра, а затем Сауриал подхватила его точно мусор, он такой и есть, и доставила копам. Она позволила мне сделать несколько фоток вместе с ней, так что вот они, пиц 1, пиц 2, пиц 3. Я зачернила себе лицо, потому что не хочу, чтобы весь мир знал, кто я. Но так рада этому. Спасибо, Сауриал, и спасибо, Панацея. Я вам обеим так обязана. Теперь мне надо встретить Раптавр. Отображается страница 1 из 2. Тины Свансенг. Ответ от 13 февраля 2011. Боже, это ужасно. Рада, что ты в порядке. В курсе, что случилось с грабителем. Игуана Гирл, автор темы. Ответ от 13 февраля 2011. Копы его уже искали, он такое уже делал раньше, так что теперь долго из тюрьмы не выйдет. И, держу пари, когда выйдет, будет держаться подальше от Брактон Бей. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Рад, что ты в порядке, Игуана Гирл. Милые фотки. Мандабар. Ответ от 13 февраля 2011. Счастлив, что с тобой все хорошо. Хорошо, что эти двое проходили мимо, верно, Парите. Ответ от 13 февраля 2011. Господи, какой ужас. Действительно рад, что тебя вот так спасли. Надеюсь, копы заведут дело на этого ужасного человека. Волшекс. Ответ от 13 февраля 2011. Я бы козла не только по ребрам приложил. Кскс воит совбой кскс. Ответ от 13 февраля 2011. Я бы ему ноги переломал. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Ага, точно уверен. Ты бы драпал как девчонка. Хуже девчонки. Не в обиду, Игуана Гирл. Игуана Гирл, автор темы. Ответ от 13 февраля 2011. Я не возражаю. Конец страницы. 1. Отображается страница 2 из 2. Кскс воит совбой кскс. Ответ от 13 февраля 2011. Я тебя ненавижу, Евил. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Знаю, отсюда чувствуется. Ощущение Клаасны Д. В Цванилайце. Ответ от 13 февраля 2011. Д. Конец страницы. 1, 2. Бубны. Тема. Что за ООСП? На. Форумы места Америка Брактон Бей. Баграт. Автор темы. Ветеран. Парень в теме. Пост от 13 февраля 2011. Объявление в сегодняшнем выпуске Брактон Бей Кроникл гласит, что они будут обеспечивать поддержку паралюдьми для каких-то общественных работ во вторник. Никаких реальных подробностей, однако, очевидно, где-то завтра будет пресс-конференция, а за ней на городском веб-сайте появится больше информации. Для тех, кто не видел, там есть заметка, что большая часть доков и залива как такового будет закрыта для публики с часа до примерно 7 пополудни. Служба патрулирования гавани прикроет своды, полицейский департамент то же самое делает на земле. Они напечатали карту, та показывает, что особая зона довольно большая. по воде почти полмили от берега на всем протяжении до той стороны старого района верфи в доках и прямо затем кораблекрушением в устье залива. Очевидно, союз работников доков предоставляет полиции людей для контроля толпы. Мои обычные источники как в СКП, так и в СРД как воды в рот набрали на тему, что же именно происходит, и никто из людей в местном самоуправлении, с кем я говорил, также ничего не говорит. СКП, насколько я смог разобраться, в самом деле не знает, что происходит, в то время как СРД и мэрия знают, но не говорят. Все такие таинственные. И самое необычное из всего этого, ООО ОСП. Я там покопался, это новая компания, зарегистрированная всего несколько дней назад. Онлайн масса документов на нее и на все услуги, которые она предоставляет, а это, похоже, все от сноса и строительства, вплоть до безопасности и выпуска продукции. Глаз тут же зацепился за два имени. Наши дорогие члены семьи, Сауриал и Раптавр. Насколько я понял, СРД предварительно нанял их и обеспечил определенные юридические и бухгалтерские услуги в обмен на проценты и оплату. Не настолько знаю законы о компаниях, чтобы понять больше. Кто-нибудь, кто разбирается в такого рода вещах, не хотите взглянуть и проверить, могут ли они сами все это объяснить? Я всегда думал, что продажа услуг паралюди была, кроме исключительных случаев, запрещена законом, но там во всей этой документации до черта много лицензий и разрешений, так что глядя на это все, кажется, можно сказать, что они нашли способ это обойти. Ссылка на начало документов здесь. Ред. Спасибо нескольким участникам 1, теперь мы знаем, что это по всей видимости законно, хотя и посредством самой извращенной логической цепочки, какую только когда-либо видели с юридической точки зрения. Один из них сообщил, что, чтобы во всем этом разобраться, надо привлечь 3 адвокатов, писателя, поэта и бутылку шотландского виски. Ред 2. ОСП следует читать ООО операции семьи Брактон-Бей. Простите, забыл вставить. Ред 3. Мне сказали, что Раптавр, с подачи ОСП, вчера помогала СРД со сносом ряда складов в доках. Всем, кто был в районе по соседству и гадал, что это были за странные вои и звуки разрушения, это она с бригадами рабочих СРД разрушали в щебень несколько старых зданий и, по всей видимости, без взрывчатки. Ред 4. Спасибо Иксармиман, который работает в доках, у нас есть видео, как рушится один из складов. Да, вы это и впрямь видите. Раптавр каким-то образом обваливает чертову штуку тросом и собственными мышцами. Это я не знаю, что это, разве что это разом реально смешно и жутко одновременно. И да, это ей слава помогает, которая, похоже, тоже обзавелась новым костюмом. Может, новая волна действительно меняет бренд? Для любой новой информации используйте эту ветку, а я буду обновляться по мере нашего продвижения. Отображается страница 21 из 71. Елицтридстич приезд. Ответ от 13 февраля 2011. Парачеловеческая компания, это ненормально. Интересно, кто до этого додумался и понял, как это могло быть сделано. Я не очень хорошо знаю закон, но думал, штуки такого рода заблокированы. Реави, подтверждено, агент СКП. Ответ от 13 февраля 2011. Это, конечно, чрезвычайно необычно. Я поспрашивал, и в том числе людей, которые в этом разбираются, но пока все выглядит лучше и лучше. Даже при том, что некоторые тут клялись, что это невозможно сделать. Но когда они прочитали все бумаги, то все здорово притихли, а затем убрели прочь с озадаченным видом. Все это малость странно. И неофициально, лично я не осведомлен, что это за общественная программа. Официально, я, конечно, не могу комментировать мнение СКП. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Ответ от 13 февраля 2011. Спасибо за вклад, Ряви. И мы понимаем, что ты не можешь делать официальные заявления на этом форуме. Ряви, подтверждено, агент СКП. Ответ от 13 февраля 2011. Нет проблем. Поверьте, ребята, мне так же любопытно, как и вам. Кинг Боб, подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 13 февраля 2011. В участке говорят, дело большое, что-то, что могло бы колоссально изменить к лучшему город, но на данный момент никто не в курсе деталей. Я знаю, что практически каждый свободный коп в городе будет на дежурстве по контролю толпы и нам сказали, что в поддержку будет более сотни ребят из Союза. О чем мне это говорит, чтобы это ни было, все серьезно. Мандабар. Ответ от 13 февраля 2011. Теперь мне реально любопытно. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 13 февраля 2011. Мне тоже. Есть у кого-то хоть какие мысли, что намечается? Стоит мне отпрашиваться с работы, чтобы прийти и посмотреть? На той карте размечены смотровые зоны для публики в парке за ратушей и еще парочка дальше по берегу. Локит Харсон. Ответ от 13 февраля 2011. Подозреваю, что если семья в деле, посмотреть будет на что, чтобы это ни было. Приноси камеру, я определенно буду там. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 13 февраля 2011. Как и я, возможно, будет малость потряхивать, но это нормально, когда я их вижу. Первые впечатления, понимаете, они остаются с тобой. Йормунгандр. Ответ от 13 февраля 2011. Они придут за всеми нами. Я буду далеко отсюда. Вас предупреждали. Конец страницы. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 69, 70, 71. Отображается страница 22 из 71. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. А мне вообще надо это говорить? 8. Я там точно буду. Аутоматонатион. Ответ от 13 февраля 2011. В последние несколько дней Раптавр и Сауриал довольно часто видели обеих входящими и выходящими из их здания в комплексе СРД. Я там пока сам не был, но кое-кто из моих друзей сподобился. Очевидно, местечко по-прежнему малость пустовато, но они над этим работают. Панацея там тоже помногу бывает. Вчера после обеда оружейник и дракон заявились повидать Раптавр. Провели там несколько часов, а когда уходили, оба казались малость растерянными, но довольными. Из-за чего все, без понятия. Мэр Криснер также на некоторое время появлялся у нас, они с боссом что-то прилично так перетирали. Свалился странной ухмылкой на морде. Раптавр повесила вывеску за час или два до приезда оружейника. Вот ее изображение. Есть идеи, что там за язык в предпоследней строке. А я не могу не думать, что они имели в виду в последние 8 в хите Файры, ветеран. Ответ от 13 февраля 2011. Ох, блин, я реально надеюсь, что это шутка. У них же извращенное чувство юмора, верно, мзины? Ответ от 13 февраля 2011. 8. Меня больше беспокоит, что гласит вторая строка. Ассемблер. Ответ от 13 февраля 2011. И что же, не томи, мужик, мзины? Ответ от 13 февраля 2011. Я много читаю, пока жду покупателей. Кто-нибудь вообще читал что-то из ГФ Лавкрафта? Если бы читали, то узнали бы язык, выдуманный, который он изобрел. Или, по крайней мере, я определенно надеюсь, что он его изобрел. Погодите, мне надо разобраться. Ктулхуанский причудлив, и здесь может быть масса разных значений. Необходимо покопаться онлайн, я вернусь. Ред. Ок, я думаю, она гласит где-то, как-то, мы наше сообщество следим, защищаем реальность Земли и ее людей. Что-то такое. Но затем надо понять, что имеется в виду, что может отличаться от буквального значения. Я полагаю, это что-то вроде «семья защищает свою землю и ее людей» или что-то довольно близкое к тому. Не вполне уверен, что я чувствую по этому поводу. Или насчет того факта, что они используют этот своеобразный язык. Надо заказать больше яиц. Мацдёрт. Ответ от 13 февраля 2011. Теперь из всего, что можно, они цитируют Лавкрафта. Вау. По какой-то странной причине меня действительно не слишком радует. 8. Йормунгандр. Ответ от 13 февраля 2011. Я говорил вам, они грядут. Елицтридстич приезд. Ответ от 13 февраля 2011. Если он прав, я застрелюсь. Не из-за лавкрафтовских ужастиков, а просто потому, что это был он. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Не дергайся, он не прав. Он никогда не бывает прав. Конец страницы. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 69, 70, 71. Отображается страница 23 из 71. Синарейл. Ответ от 13 февраля 2011. Я по-прежнему счастлив, что по ту сторону океана от вас, ребята, и с каждой минутой становлюсь все счастливее. В хите Файры, ветеран. Ответ от 13 февраля 2011. Думаю, скоро у меня может возникнуть желание эмигрировать. Чисто на всякий случай, Понимаете, Филиппина Сберман. Ответ от 13 февраля 2011. Не дергайтесь на эту тему, они клевые. Я несколько раз встречал обеих, и это просто люди. Выглядит чудно, верно, но все еще люди. Уверен, ничего плохого во вторник не случится. Локит Харсон. Ответ от 13 февраля 2011. Надеюсь, что нет. Хотя я ожидаю чего-нибудь действительно интересного. Филиппина Сберман. Ответ от 13 февраля 2011. Держу пари, так и будет. Кс-кс воит совбой кс-кс. Ответ от 13 февраля 2011. Я вам говорю, это пришельцы. Это их пришельческий язык. Этот тип, Лавкрафт, наверное, встречал их или что-то такое. Мандабар. Ответ от 13 февраля 2011. Пришельцы, точно. Ты снова не принял свои препараты? Кс-кс воит совбой кс-кс. Ответ от 13 февраля 2011. Комментарий удален. Пользователь временно заблокирован. 24 часа, Братсктон Баймот. Как я уже вам говорил, снова и снова, никаких угроз насилием, кс-кс воит совбой кс-кс. Все еще живу надеждой, что однажды вы усвоите, но надежда угасает. Ребят, постарайтесь его не провоцировать. Знаю, это забавно, но делу нисколько не помогает. Может получиться, что я должен буду начать раздавать временные баны, если вы продолжите. Это в самом деле нечестно. В битве остроумцев он в серьезном меньшинстве. Черт, теперь вы поймали меня на этом. Братсктон Баймот. Мандабар. Ответ от 13 февраля 2011. Он до ужаса предсказуем и его легко подколоть. Верно, Д. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Ага, отличная работа. Конец страницы. 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 69, 70, 71. Отображается страница 24 из 71. Ексармиман. Ответ от 13 февраля 2011. Ребята, думаю, вам понравится это. Босс не возражал, чтобы я это запостил, как и Раптавр. Да, это слава ей помогает. Объявилась с панацеей в субботу, когда ну просто все было залито дождем, выглядела как утонувший котенок. Смахивает на то, что ее обычный костюм в дождь не очень-то эффективен. Раптавр сделала ей новый, в точности как для панацеи. Затем спросила, не хочет ли Эс поразмяться. Кажется, они получили море удовольствия. Игуана Гирл. Ответ от 13 февраля 2011. Вау, реально восхитительно. Она что, действительно ухватила трос? Дернула и вся эта фигня рухнула. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 13 февраля 2011. Определенно похоже на то. Может его обмотали вокруг всех опорных столбов или что-то такое. Волшекс. Ответ от 13 февраля 2011. Этого было бы недостаточно, оно бы не рухнуло сразу же. Они, должно быть, сделали внутри что-то еще. Тем не менее, зрелище весьма впечатляющее. Аутоматонатион. Ответ от 13 февраля 2011. В той бригаде был мой приятель, он сказал, что они сперва вырезали большую часть внутренних колонн, а также посносили большую часть стен. У нас тут есть пара экспертов по сносу, они присоветовали Раптавр, как это правильно сделать, чтобы оно чисто обвалилось. И даже так всех малость удивило, как здорово это сработало. Пырите. Ответ от 13 февраля 2011. А у них реально светоотражающие жилеты поверх костюмов? Что там на них? Ролик недостаточно четкий, чтобы разобрать. Филиппина Сберман. Ответ от 13 февраля 2011. Это правило АСТ. Всем на стройке необходимо правильное страховочное оборудование. Вот их фотка. Приятель сделал, когда дождь перестал. Можете прочитать, что на жилетах. Пырите. Ответ от 13 февраля 2011. А мой бог, это умора. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Мне нравится. У Раптавр явно чувство юмора в точности как у Сауриал. Интересно, что бы случилось, если бы это она подкралась бы к стояку во время великого розыгрыша Стабаска в 2011. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 13 февраля 2011. Потребовалась бы реанимация, это я точно могу сказать. Я с Сауриал чуть кирпич не отложил, а она типа как миленькая. Если бы я обернулся и увидел, как Раптавр смотрит на меня сверху вниз со здоровенной ухмылкой. Блин, да я чувствую легкую слабость от одной мысли об этом. Не заставляйте меня думать об этом. Конец страницы. 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 69, 70, 71. Отображается страница 25 из 71. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Д. Большие зубы во мраке, пылающие глаза, вся эта чешуя и доспехи пялится на тебя с 3 футов над твоей головой. Кит Вин. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 13 февраля 2011. Он только что побледнел, и пришлось отложить ноутбук. Хорошая шутка. Виста. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 13 февраля 2011. Да не могу дышать, слишком сильно смеюсь. Моизин. Ответ от 13 февраля 2011. Рад помочь стражам. Дайте знать, если потребуется еще. Кит Вин. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 13 февраля 2011. Пока должно хватить. Мзины. Ответ от 13 февраля 2011. Бедный Стойка. Это было подло. Смешно, но подло. Елиц 30 приезд. Ответ от 13 февраля 2011. Дингбат 779. Фанатка кипов. Ответ от 13 февраля 2011. От такого я начинаю чувствовать легкую слабость. Проклинаю тебя, воображение. Садхатх. Ответ от 13 февраля 2011. Все продолжаю смеяться, представляя себе эту картину. Как думаете, мы можем попросить Раптавра это сделать? Я бы приплатил. Ассемблер. Ответ от 13 февраля 2011. Ну, они же теперь запустили бизнес. Может, запугать Дау стражей входит в предлагаемые услуги? Конец страницы. 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 69, 70, 71. Отображается страница 26 из 71. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 13 февраля 2011. Пожалуйста, не надо подавать им идей. Глорыгирл, подтверждено. Кейп, новая волна. Ответ от 13 февраля 2011. Раптавр слишком милая, чтобы целенаправленно пугать бедного старого стоечку. Случайно, конечно, могла бы. Должна сказать, я чертовски здорово повеселилась в субботу и завела нового друга. И получила с этого клевый костюмчик. Он очень теплый и сухой. Матьдёрт. Ответ от 13 февраля 2011. Могу я спросить, пока вы здесь, Слава, новая волна официально ребрендит свой образ? Глорыгирл. Подтверждено. Кейп, новая волна. Ответ от 13 февраля 2011. Нет, вообще-то нет. Панацея ее комплект предложили, потому что он практичнее для поездок на Раптавр, им обеим кажется, что это весело, а она попросила Раптавр сделать мне один, потому что я чуть до смерти не замерзла в субботу утром, или не утонула, или и то и другое. Это было ужасно, но эта штука восхитительна, она реально теплая, защищает практически от всего, и вы даже испачкать ее не можете. Думаю, им стоило бы предлагать их на продажу. Держу пари, озолотились бы, хотя бы просто в качестве мотоциклетного костюма, превосходящего любой, какой вам доводилось видеть. Матьдёрт. Ответ от 13 февраля 2011. Спасибо, мне было любопытно. И, раз уж вы об этом упомянули, я езжу на мотоцикле. Интересно, сколько они могли бы стоить? Отображается страница 74 из 128. Лассераугмент. Ответ от 14 февраля 2011. Ок, я только что посмотрел онлайн ту пресс-конференцию и сбит с толку. Очень сильно сбит. Хоть у кого-то есть еще какие-то мысли, что это за план, помимо имевшихся до того, как ваш мэр заговорил? Думаю, в действительности я теперь знаю еще меньше. Вы уверены, что он не парачеловек со способностью нести чушь? И кто, черт побери, такая Кайдзю? В Цванилайце. Ответ от 14 февраля 2011. Интересно, насколько буквально нам предлагается понимать имя? В смысле, вы же все в курсе, что такое Кайдзю? Да, Глори. Ответ от 14 февраля 2011. Я смотрел Тихоокеанский рубеж, так что да, теперь я начинаю совсем чуть-чуть беспокоиться. Игуана Гирл. Ответ от 14 февраля 2011. Не могу дождаться, когда увижу еще одного члена семьи. Интересно, насколько она большая, но не имею ни малейшего представления, о чем толковал мэр. Волшекс. Ответ от 14 февраля 2011. Он определенно умудрился наговорить массу всего, на самом деле не сказав ничего. В своего рода бредовой манере это действительно впечатляет. Полагаю, Придется подождать до завтра. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 14 февраля 2011. Кайдзю. Вот дерьмо. Бубны. Тема. О, мой бог. Да что за хрень тут творится? На. Форумы места Америка. Брактон Бей. Баграт. Автор темы. Ветеран. Парень в теме. Пост от 15 февраля 2011. Я не. Честно, мне сложно это печатать. Пока я это пишу, я только что видел. Нечто. Проплыло мимо по заливу. Дерьмо. Ок, давайте я начну заново. Я сижу у себя в офисе, который смотрит на залив, окно открыто. Не знаю, как этого добились, но речь мэра вещалась на большую часть города в лучшем качестве звучания, какое мне доводилось слышать. Должно быть, какой-то тинкертех, может, от дракон. В любом случае, он какое-то время продолжал, и это действительно была очень хорошая речь. Я вернусь к этому, когда оправлюсь от того, что видел. Речь свелась к тому, что это Кайдзю собирается убрать танкер. Ну знаете, тот хренов громадный корабль, который проторчал на рифе на входе в залив что-то порядка 15 или более лет, он же гигантский. Добрых 30 или 40 тысяч тонн стали просто занимает там место, а она собирается его убрать. Сегодня, скорее всего сейчас, все в офисе запереглядывались, пытаясь понять как. Технарь, стрелок, что же, затем Динни Эберт, тип из СРД велел им начинать по радио. Мы услышали Кайдзю в пути с того конца, а секундой позже начала играть музыка. Разумеется, тема из челюстей. Все смотрели в сторону доков, гадая, что же будет. Я различаю, должно быть по меньшей мере 30-40 тысяч людей в парках у берега, и на какое здание ни посмотри, у окон и на крышах клубятся люди. Последовала длинная пауза, а затем, господи, я с трудом могу поверить, а я гляжу на это. Вы наверняка скоро увидите это по телевизору, на крыше ратуши репортеры с камерами все снимают, но полагаю, уйдет время, чтобы это попало в сеть. Примерно спустя 30 секунд после вызова нечто прошло мимо нас. Не знаю, что это на самом деле, но оно должно быть более сотни футов длиной. Я не шучу, оно офигенно громадное. Все, что мы видели, это пенный след и это колоссальная спина в черной чешуе, выступающая из воды, которые пронеслись мимо на, должно быть, по меньшей мере 30 милях в час, затем снова погрузились подальше от наших глаз. Даже когда оно исчезло, вы могли видеть громадный бугор на воде, движущийся прямо к танкеру. Помимо музыки, весь город замер в гробовом молчании. Интересно, скольких людей послабило? Меня, ясен пень, почти, ред. Теперь там из воды выскакивают громадные оранжевые буи, один за другим. Они громадные, 20-30 футов в обхвате, такой же высоты, с большими желтыми флагами, торчащими из вершины. На флагах картинка. Вот фото. Ред 2. Музыка снова поменялась, теперь это, офигеть, чтоб меня, что это за чертовщина? Ок, для всех, кто не может это видеть, Кайдзю только что встала. Помните, как мы спорили, насколько буквально воспринимать ее имя, и все в конце концов согласились, что это преувеличение, что она, вероятно, крупнее Раптавр, но не более чем вдвое максимум. Мы ошибались. Ребят, ошибались мы. В смысле, я на 6-м этаже и гляжу на ее голову снизу вверх. Она у меня нет слов. Офигенски громадная, вот что надо сказать. 80 футов ростом, 90, что-то около того. Самая большая чертова хрень, какую я когда-либо видел в жизни. Мне необходимо снова присесть. Простите, я продолжу через минуту. Ред 3. Ок, я чуть менее готов убегать с воплями. Теперь вы наверняка все видели репортажи по телевизору, но для тех, кто еще нет, вот фотка Кайдзю, разговаривающий с мэром, и короткий ролик. Простите за качество, не мог унять дрожь, и все еще не могу. Не поверите, сколько опечаток я делаю. Теперь она ушла, вернулась обратно под воду и направляется прочь к танкеру. Я вижу, как он меняет цвет, становится серым и блестящим, точно оружие Раптавры Сауриал. Я больше не имею понятия, что происходит. Отображается страница 1 из 2103, лассераугмент, ответ от 15 февраля 2011, Иисус сладчайший, что это за чертовщина, Синарейл, ответ от 15 февраля 2011, я ухожу в горы, прямо сейчас, серьезно, необходимо держаться подальше от воды, Елицтридстич приезд, ответ от 15 февраля 2011, я наблюдаю за этим и все еще не верю, 8-8-8-о. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 15 февраля 2011. И вы, и я, оба, друг мой, что до меня, вы знаете, как это бывает, Мзины. Ответ от 15 февраля 2011. Думаю, мне нужны яйца побольше. Если я закрою глаза, обретут ли вещи смысл, когда я их снова открою? Мандабар. Ответ от 15 февраля 2011. Нет, я пытался. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 15 февраля 2011. А я все еще пытаюсь, Моизин. Ответ от 15 февраля 2011. Восемьё, в смысле, восемьё, Йормунгандр. Ответ от 15 февраля 2011. Д. Я говорил вам. Конец страницы. 1, 2, 3. 2101, 2102, 2103. Отображается страница 2 из 2103. Моизин. Ответ от 15 февраля 2011. Да, да, говорил. Ты все еще чокнутый. Но, думаю, я теперь, может быть, тоже. Аутоматонатион. Ответ от 15 февраля 2011. Успокойтесь все, Кайдзю классная. Она докер, не губитель, Волшекс. Ответ от 15 февраля 2011. А может она быть и тем, какого черта, Вилдил В4 Бейер. Ответ от 15 февраля 2011. Не тот день я выбрал, чтобы бросить пить, Елиц 30 приезд. Ответ от 15 февраля 2011. Блин, думаю, я должен старому Эрвину извинения и выпивку. Мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 15 февраля 2011. Мы наблюдаем за ней с вышки, и тут тоже никто не может поверить. Дракон и оружейник выглядят так, точно увидали призрака, а их реакция довольно спокойная в сравнении со всеми прочими. Теперь они бурно переговариваются. Ряви, подтверждено, агент СКП. Ответ от 15 февраля 2011. Я охрененно рад, что никто не врубил сирены, но без понятия, почему они этого не сделали. Отображается страница 309 из 2103. Алсия Ингия. Ответ от 15 февраля 2011. За музыку спасибо уберу и элиту. Я смотрю на Кайдзю, тянущую этот корабль и ржу как идиотка. Это фантастика. Ужас, но фантастический. И почему это у меня впечатление, что баланс сил в Брактон-Бей только что изменился? Лассер-аугмент. Ответ от 15 февраля 2011. В Брактон-Бей, а в стране не хочешь, или, может, в мире. Во имя господа, ваш город обзавелся дружественным губителем. Это, без понятия, что это, но я валю как можно дальше от побережья. Ксксвоит совбой ксс. Ответ от 15 февраля 2011. Кайдзю против Левиафана, кто бы победил? Моизин. Ответ от 15 февраля 2011. Наверное, это самая разумная вещь, какую ты когда-либо спрашивал, совбой. Ксксвоит совбой ксс. Ответ от 15 февраля 2011. Я в смысле, такой здоровый пришелец, она его в лепешку растопчет. Моизин. Ответ от 15 февраля 2011. И вот ты вернулся к тому, чем был, Филиппина Сберман. Ответ от 15 февраля 2011. Кажется, все идет довольно хорошо. Понимаю, люди были удивлены, но пока все работает, как мы и надеялись. Ассемблер. Ответ от 15 февраля 2011. Вы надеялись? Все господня, вот мне нисколько лучше не стало, Глори. Ответ от 15 февраля 2011. Будь вежлив, он из докеров, как и она. Ассемблер. Ответ от 15 февраля 2011. Дерьмо. Конец страницы. 1, 2, 3. 307, 308, 309, 310, 311, 2101, 2102, 2103. Отображается страница 310 из 2103. Филиппина Сберман. Ответ от 15 февраля 2011. Д. Дингбат 779. Фанатка кипов. Ответ от 15 февраля 2011. Ок, скажите, кто-нибудь еще это видел? Мацдёрт. Ответ от 15 февраля 2011. Что, 100-футового роста морское чудовище, строящее из себя Вейдера? Нет, не видел. Или, по крайней мере, надеюсь, что не видел, потому что если видел, мир совершенно утратил всякий смысл и я могу с тем же успехом отправиться обратно в постель. Собственно, думаю, я это сделаю в любом случае. Разбудите меня, когда дела вернутся в норму. Зюнри. Ответ от 15 февраля 2011. Ты живешь в Брактон-Бей. Что такое норма? И я не шучу. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Ответ от 15 февраля 2011. Сдаюсь, не могу больше это печатать, так что собираюсь просто понаблюдать и сделать фотки и ролики. Обновление сделаю завтра. По-видимому, когда танкер благополучно заведут в док, будет пресс-конференция. Собираюсь проверить, смогу ли на нее попасть. Я должен разобраться, что за чертовщина происходит. В Цванилайце. Ответ от 15 февраля 2011. Удачи. Спасибо, что обновляли для нас все это. Отображается страница 403 из 2103. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 15 февраля 2011. Мистер Ступ, серьезно? Да, бедная легенда. Это будет преследовать его остаток жизни. Зюнри. Ответ от 15 февраля 2011. Елец-30-ч приезд. Ответ от 15 февраля 2011. У меня только что возникла тревожная мысль. Раптавр говорила про большого брата, не про большую сестру. Мне надо пойти полежать немного. Лакитхарсон. Ответ от 15 февраля 2011. Тебе ну обязательно было это говорить. Да, придурок, теперь мне надо пойти полежать. Спасибочки. Йормунгандр. Ответ от 15 февраля 2011. Еще больше вас станет, мой Изин. Ответ от 15 февраля 2011. Ох, отвали, Едбаццарат, ветеран. Ответ от 15 февраля 2011. Ага, думаю, нам потребуются пушки побольше. Наскель, подтверждено, Кейп. Ответ от 15 февраля 2011. Серьезно, пушки, ты думаешь, это поможет? Я думаю, а я, Едбаццарат, ветеран. Ответ от 15 февраля 2011. Потребуется больше времени, чтобы это устроить. Алсиенгея. Ответ от 15 февраля 2011. Пожалуйста, даже не шутите насчет ядерной бомбардировки ББ, я тут живу. В любом случае, это не сработало бы. Конец страницы. 1, 2, 3, 401, 402, 403, 404, 405, 2101, 2102, 2103. Отображается страница 404 из 2103. Мандабар. Ответ от 15 февраля 2011. В каком плане не сработало бы? Алсиенгея. Ответ от 15 февраля 2011. В плане, что это только довело бы ее до бешенства. Убило бы нас всех, конечно, но ее только взбесило бы. А вам она в бешенстве не понравилась бы. Наскель. Подтверждено. Кейп. Ответ от 15 февраля 2011. Со всем уважением, не уверен, что она мне сейчас нравится. Панацея, подтверждено, Кейп, новая волна. Ответ от 15 февраля 2011. Пожалуйста, не истерите. Кайдзю, добрый друг, просто подождите и увидите, что произойдет. Поверьте мне, будет интересно. Эми отложила телефон, самодовольно усмехаясь про себя. О, будет интересно, это уж точно. Вглядевшись вперед, где медленно приближалась Тейлор, девушка хихикнула себе под нос, а затем продолжила помогать Элиту с выбором следующего трека, пока Убер выдавал советы и хохмил. Один в оригинале слово «постерс» – «те», «те», кто публикует посты в теме. Не уверен, как это правильно перевести на русский. Глава 89. Канонный Амак. Рапорт ЕП 02-15-2011 РЦБ. Примечание к части. В силу непредвиденных жизненных обстоятельств мне удобнее выложить главу сегодня, а не как обычно, в пятницу. Но это присказка, а сказка. Автор честно предупреждает в начале, эту главу вы можете не читать, как и большую часть Амаков вообще. Впрочем, я делаю то же самое, но надеюсь, вы предупреждению не последуете, ибо в процессе перевода этот американский псевдоканцелярит основательно вскипятил мне мозг, породив желание разделить это чудное ощущение с читающими уже псевдоканцелярит русский. В общем, я предупредил. От автора. Это, по существу, заметки, которые я писал, чтобы отслеживать, кто что знает в СКП, и которые переработал в основной доклад Эмили Пикгат генеральному директору. Если не желаете углубляться в необязательные детали, не утруждайте себя чтением, поскольку для интриги Амак не важен, хотя на его части будут ссылки в будущих главах, первая из которых должна появиться довольно скоро. Это доклад, который безопасно, с точки зрения Пикгат, выкладывать на сервер СКП, поскольку он не содержит ничего из их СМИ с ополчения догадок насчет происхождения семьи. Часть раздела по оценке угрозы базируется на оригинальном Амаке Юфик. Равно. Внутренний документ СКП ЕПТХРПТ 1022-0300-02-1921-15-02-2011. Классификация. Секретно. Не для публичного ознакомления. Ограничено для внутреннего ознакомления. Рассылка. Уровень безопасности 5 и выше. Только для глаз руководящего состава протектората СКП гильдии. Черновик. Директор Эмили Питгот, СКП ВСВ, Брактон Бей. Выверка. Легенда. Глава протектората, Нью-Йорк. Дополнительно. Оружейник. Протекторат ВСВ, Брактон Бей. Мисс ополчение. Протекторат ВСВ, Брактон Бей. Дракон. Член гильдии. Ассоциированный член протектората. Ванкувер. Ссылки. ЕПРТРК 1022-09-0009-1031-10-05-2009. ГАВСПХАЦТ 1022-01-00-93-104-25-01-2011. ЦБК ДУБЛЕПХАЦТ 1022-01-00-93-140-29-01-2011. ММПХАЦТ 1022-01-00-93-151-30-01-2011. ММТХРПТ 1022-03-00-02-1903-01-02-2011. ММТХРПТ 1022-03-00-02-1915-05-02-2011. АМДР ПХЕНЦ 1022-00-00-00-00-764-06-02-2011. АСБТ ПХАЦТ 1022-01-00-93-183-06-02-2011. ММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-187-06-02-2011. ЦБК ДУБЛЕПХАЦТ 1022-01-00-93-189-06-02-2011. ММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-207-12-02-2011. АМДР ПХЕНЦ 1022-00-00-00-769-12-02-2011. ММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-212-13-02-2011. АММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-215-13-02-2011. АММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-216-13-02-2011. ЕПММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-219-14-02-2011. ЕПХЛЕК 1022-06-00-12-407-14-02-2011.